Глава 9. Любовь Яковлевна участвовала в поисках наравне со всеми, но держаться старалась поближе к Светлане. Ей не давала покоя мысль о тех отпечатках колес, которые полицейские нашли возле дома. Если правда, что следы оставила хозяйская машина, то кто мог ею пользоваться? Только Светлана. И тогда получается, что она не просто наемный работник, а человек, куда более близкий хозяину дома, чем представлялось вначале. Чтобы завязать разговор, Любовь Яковлевна спросила у девушки. «Господин Щербаков увлекался только аниме и советским кино? Или у него были и другие любимые фильмы?» «Аниме – это увлечение Алика. Господин Щербаков лишь потакал сыну. Сам он любил советские комедии и еще в последнее время подсел на Гарри Поттера и Властелина колец. А почему вы спрашиваете?» «Пытаюсь понять, что за человек хозяин этого огромного дома?» «Очень хороший человек. И я так говорю вовсе не потому, что он богат. Светлана, это вы брали из гаража его машину?» Спросила и убедилась, что дело и впрямь нечисто. Прежде чем ответить, Светлана замешкалась, словно ей было что скрывать. «Да, я ее брала», — ответила она после минутной паузы. «А зачем?» «За продуктами надо было съездить». На этот раз Светлана ответила быстро. Она говорила правду. «А зачем же ехать самой? Сейчас же все можно заказать, и вам доставят». «Не люблю заказывать продукты в отделе доставки магазина. Там либо напутают, либо подсунут не самый качественный товар. Или скажут, что нужного товара нет, предложат аналог, который в 3 раза дороже, в то время как нужный товар будет продаваться в магазине со скидкой. Никогда бы не подумала, что такое возможно», — фальшиво изумилась Любовь Яковлевна. Светлана посмотрела на нее с жалостью. «А с кем ездили?» — не унималась учительница. «Неужели одна?» И снова она увидела все то же смятение во взгляде Светланы. «Тяжело ведь одной покупки-то таскать», — посочувствовала Любовь Яковлевна. «Взяли, наверное, кого-то в помощь». «Мне помогли. Не волнуйтесь, все в полном порядке. Я ни чуточки не устала. Это моя работа». Светлана говорила короткими фразами. Чувствовалось, что она еле сдерживается, чтобы не послать любопытную бабу куда подальше. Любовь Яковлевна это понимала, но все же открыла рот, чтобы задать следующий вопрос. Но терпение у Светланы лопнуло. «Вы простите, но мне нужно отлучиться кое-куда». И Светлана мгновенно унеслась прочь. Разговор про машину и поездку на ней за продуктами отчего-то отяготил девушку. «Но почему?» Любовь Яковлевна, сколько ни ломала голову, понять этого так и не смогла. И тогда она решила, раз уж все перерывают усадьбу сверху донизу, пытаясь найти тайник, в котором спрятался маленький Женя, то и она внесет в поиски свою лепту. У учительницы появился план. Она прекрасно помнила тайник в комнате Щербакова-старшего и понимала, что он может, да нет, что там может, он просто должен быть связан с тайником в комнате Щербакова-младшего, потому что иначе в этих потайных шкафах нет никакого смысла. Любовь Яковлевна не случайно спросила про пристрастие Щербакова-старшего в кинематографе. Она подозревала, что он позаимствовал из фильмов не только идею с потайными шкафчиками, открывающимися с помощью нажатия на определенную точку на стене или полу. И не один Щербаков увлекся миром юного волшебника Гарри. Фильм, изначально снятый для детей, получил гораздо более широкую возрастную аудиторию, И Любовь Яковлевна не стала исключением. Она смотрела фильмы про Гарри раз 20 и помнила историю, когда Драко Малфой, попав под дурное влияние своего папочки и тети, впустил в замок пожирателей смерти с помощью двух волшебных шкафов. Шкафы находятся на расстоянии друг от друга. Но, войдя в один, можно спустя некоторое время выйти через другой. В этом их задача. Чтобы проверить свою догадку, Любовь Яковлевна вышла из дома и осмотрела наружную стену, которая шла от спальни Алика к спальне господина Щербакова. Потом она измерила с помощью подручных средств толщину стены дома с этой стороны. Так, от угла дома до первого оконного проема 2 метра с лишним. Она измерила толщину стены с другой стороны. А тут всего 1,5. И где, спрашивается, еще почти 70 сантиметров? Конечно, можно было предположить, что архитектор, спроектировав симметричный во всех прочих своих частях дом, вдруг именно в этом месте дал осечку. Но что-то подсказывало сыщице, что вдоль всего дома тянется потайной коридор. Он ведет из одного конца дома в другой, из спальни старшего Щербакова в спальню младшего. Тогда все логично, и 2 потайных шкафа могут исполнять свою функцию, а отец с сыном могут гулять вдоль дома из одной спальни в другую. Но тут женщине пришла в голову еще одна мысль. Отойдя от дома на несколько метров, она критически оглядела его. Нет, ей не показалось. Со стороны спален Алика и Щербакова 2-й этаж был уже 1-го почти на метр. По этому выступу тянулась крытая галерея, по которой можно было прогуляться в пасмурный денек, не боясь дождя. А в центре дома на 2-м этаже было сделано углубление, где был оборудован зимний сад. Я там еще не была. Это была возмутительная оплошность, потому что, во-первых, Любовь Яковлевна была страстной поклонницей всякой живой растительности, а во-вторых, когда в доме ищут пропавшего мальчика, ни один уголок не должен остаться без осмотра. Но сначала потайной ход между спальнями, напомнила самой себе учительница. Нельзя разбрасываться. За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Она вернулась в дом. Да чего же хорошо, светло и тепло было внутри. На улице к ночи ощутимо похолодало, и сердце у Любови Яковлевны заныло. Где Альфонса? Где Женя? Как проведет эту первую ночь оставшаяся одна Астра? Что с ней будет после смерти мачехи? Стоило ей подумать о девочке, как она появилась на лестнице. Астра спускалась со 2-го этажа. Вид у нее был такой таинственный, что Любовь Яковлевна тут же насторожилась и решила завести разговор с девочкой. «Я была снаружи», — сказала она, обращаясь к Астре. «Зачем?» «Я искала Женю в саду». «Что ему там делать?» Пожала плечами Астра. «В саду холодно». «Но там тоже есть строение, домик садовника». «Он закрыт, там все закрыто. Мы с ребятами уже осмотрели сад еще днем». «Молодцы какие!» Любовь Яковлевна не знала, что ей еще придумать. Астра не казалась опечаленной. Смерть мачехи, казалось, ничуть не взволновала ее. Впрочем, у девочки есть любящие дедушка с бабушкой, которые хотели взять ее к себе. Может быть, Астра тоже этого хотела. Может быть, ей было бы уютней с родными дедушкой и бабушкой, чем с мачехой. Но Лилия не позволила старикам взять девочку к себе, пожелала лично заниматься воспитанием Астры. Что было, кстати говоря, очень странно. Любовь Яковлевна не заметила у Лилии теплых чувств к своей падчерице. «Скажи, а твой папа был человек со средствами?» Ну да, конечно. У него был свой бизнес, который приносил ему хорошие деньги. Все говорят, что он оставил мне хорошее наследство. Этих денег мне хватит на всю жизнь. Вот и ответ, почему Лилия не хотела отпускать Астру. Видимо, дело было в тех деньгах, которые оставил дочери умерший отец. Пока Астра жила с Лилией, мачеха могла распоряжаться состоянием ребенка. Она на законных основаниях удочерила Астру, по всем документам числилась ее матерью. Но проявляла ли Лилия материнскую заботу о девочке? Или только хотела жить за счет ее состояния? И если так, то, может, мы напрасно думаем на Альфонсо? У Лилии могли быть и другие враги. Интересно, с кем из присутствующих здесь контактировала Лилия? Кроме Альфонса, еще со мной, Верочкой и Альбиной. Получается, со всеми, кроме Светланы, Софьи Сергеевны и аниматоров. Но у них вроде бы нет причин желать Лилии смерти. А другие? Например, родственники покойной матери Астры. Они охотно спляшут на могиле Лилии. Им смерть мачехи девочки должна быть очень даже на руку. Они мечтали воспитывать внучку сами. Теперь путь для них открыт. Это еще хорошо, что их тут нет. Иначе они были бы первыми подозреваемыми. Сама Астра уже давно убежала, а Любовь Яковлевна все размышляла о том, что ждет девочку впереди. Так она добралась до спальни господина Щербакова, где ей открылось зрелище, от которого у нее буквально глаза полезли на лоб. Учительница увидела одного из аниматоров, того самого жутковатого Хаула. В принципе, в этом не было бы ничего странного, но увидела она его, выходящим из того самого шкафа, который намеревалась хорошенько ощупать. «Ах, вот не ожидала!» Аниматор тоже явно не ожидал кого-то тут увидеть. Мужчина замер, глядя на учительницу. Понять, каково выражение его лица под наложенным гримом, было невозможно. Но учительницу поразили его до странности светлые голубые глаза. В глазах был испуг, но он быстро сменился весельем. «Представляете, искал пропавшего мальчика, а нашел тайник». Любовь Яковлевна уже успела разглядеть, что в открытом шкафу виднелся темный проем. Мужчина прошел второй уровень, в то время как учительница забуксовала на первом. «Как вы его открыли?» — обрадовалась она. «Я тоже пыталась, но не смогла». «Сам не знаю. В шкафу было так тесно, я задел стену, что-то щелкнуло, и дверь отползла в сторону». «Вы туда уже ходили?» «Нет». «Почему?» Хаул замялся. Побоялся соваться туда один. Мало ли что. Любовь Яковлевна с презрением оглядела его. «Трус! Вот она бы не побоялась!» «Но теперь у вас есть я. Давайте вместе посмотрим, куда ведет этот ход, и нет ли там следов мальчика». «Вы дама», — галантно предложил ей мужчина. «Пропущу вас вперед». «Все еще боится. Господи, да чего же измельчали нынешние мужчины?» Любовь Яковлевна не чувствовала страха. Она решительно шагнула в темный туннель и тут же услышала, как стена за ее спиной закрывается. «Эй!» — закричала она. «Что такое?» «Я не знаю», — раздался приглушенный стеной голос аниматора. «Она закрылась!» «Сделайте что-нибудь!» «Я пытаюсь, но она не двигается. Как вы там?» «Как она?» «Как она? Одна, в темноте, без теплой одежды и обуви, в месте, где довольно холодно!» Любовь Яковлевна призвала всю свою выдержку и сдержанно произнесла. Могло быть и лучше. Вы не против, если я побегу за помощью? Он что, шутит? Сделайте такое одолжение. Бегите к Светлане. А вам не будет страшно одной? Может быть, мне позвать кого-нибудь, чтобы побыл с вами, пока я разыскиваю Светлану? Со мной все будет хорошо. Только побыстрее, прошу вас. Тогда я побежал. Какое-то время Любовь Яковлевна терпеливо ждала. Потом вспомнила, что у нее при себе смартфон, а в нем есть фонарик. Мгновение, и яркий свет сделал жизнь невольной пленницы во сто крат краше. Теперь женщина могла рассмотреть, где очутилась. Как она и предвидела, это был длинный коридор, который шел вдоль дома. Опасным он не выглядел. Тут было холодно, это да. Но стены были ровными, пол выложен плиткой, и Любовь Яковлевна решила прогуляться по нему. Все равно, если появится Светлана с помощниками, которые откроют дверь шкафа, Любовь Яковлевна их услышит и вернется. А пока она разомнет ноги, да и согреется тоже. Тот, кто строил этот потайной коридор, совсем не заботился о том, каково тут будет в холодное время года. Хоть бы отопление какое-нибудь провели. Внезапно справа от нее вспыхнул яркий свет. Любовь Яковлевна вскрикнула от ужаса, потому что в пятне света увидела зверскую рожу. Но так как рожа хоть и скалилась, но никаких звуков не издавала и двигаться тоже не пыталась, женщина осмелела и подошла чуть ближе. «Светильник! Боже мой! Придет же такое кому-то в голову!» Похожие светильники в виде героев-анимешек появлялись каждые 5-6 метров, так что двигалась Любовь Яковлевна теперь с комфортом, при свете. Хотя на сами светильники смотреть все же избегала. Очень уж жутковато они выглядели. Неожиданно с левой стороны появилось что-то похожее на лаз. Но он был до того узким, что Любовь Яковлевна в него при всем желании не поместилась бы. Она нет, а вот маленький и не слишком упитанный мальчик запросто. Любовь Яковлевна сунула голову в лаз и позвала. «Женя! Жень!» В ответ она услышала какие-то звуки. Кажется, кто-то кричал. «Женечка!» — заорала учительница изо всех сил. «Ты тут? Отзовись!» Но, увы, больше не раздалось ни звука. И тут ужасная мысль пришла учительнице в голову. А что, если господин Щербаков устроил под домом своего рода лабиринт? Что, если этот потайной ход, который она обнаружила, тянется не только вдоль стены дома, но еще и разветвляется в нескольких местах? Тогда в нем можно запросто заблудиться. Я должна это проверить. И Любовь Яковлевна поспешила дальше. Она так старательно вертела головой, высматривая, не появится ли новое ответвление, что совсем не смотрела себе под ноги, и не заметила, как наступила на плиту, которая и видом, и цветом отличалась от плитки, которой был выложен этот ход. Ах! Плита под ногами у женщины перевернулась, и Любовь Яковлевна полетела куда-то вниз. К счастью, приземлилась она на мягкое, при ближайшем рассмотрении оказавшееся матрасом. Хороший пружинный матрас заметно смягчил падение, так что Любовь Яковлевна совсем не ушиблась, но ей было сильно не по себе. Все оказалось куда сложнее, чем представлялось вначале. Теперь она была там, куда совсем не собиралась. Провалилась в цокольный этаж. А искать ее будут на первом. Догадается ли Светлана, куда подевалась ее гостья? Предательски повернувшийся под ногами у Любови Яковлевны люк снова принял свое первоначальное положение. А вдруг Светлана в поисках своей гостьи пройдет так, что не наступит на него? Вдруг Светлана ее не найдет? И легкая волна паники окатила искательницу приключений. Лучше бы мне было оставаться на месте. Но задним умом мы все крепкие. Любовь Яковлевна не могла повернуть время вспять. Она взглянула на свой сотовый. Увы, знак сети безвозвратно пропал. Как ни вертела учительница телефон, как ни подкидывала, связь так и не появилась. Позвонить и вызвать помощь было невозможно. Теперь у нее было два выхода. Сидеть на матрасе или даже прилечь на нем и вздремнуть, или же двигаться дальше. За первый вариант говорило то, что он представлялся сравнительно безопасным. Матрас был комфортным, а в помещении, куда провалилась учительница, было гораздо теплее, чем наверху. Наверное, стоило бы тут и задержаться. Но это было не в характере сыщицы. Просто ждать было для ее деятельной натуры невыносимо. Она уже успела оглядеться по сторонам и поняла, что помещение лишь на первый взгляд кажется тупиком. Тут имелся еще один выход, помимо того, который находился сейчас над головой женщины. Он был замаскирован под тяжелый камень. Но когда Любовь Яковлевна постучала по нему, то услышала глухой звук. Камень внутри был полым. Да и не камень это вовсе был, а муляж, элемент декора этого странного места. «Как же ты открываешься? В чем твоя загадка?» Помня, что нужно куда-то наступить или нажать, чтобы что-то открылось или отодвинулось, Любовь Яковлевна попрыгала перед камнем, побегала, постучала по стенам, потоптала по полу. Потом она ему спела, покричала и даже пару раз прокукарекала, но все было безрезультатно. Конечно, дверь как-то открывалась, но как? Они должны были оставить какие-то подсказки, иначе это против правил. Если учесть, что все происходящее было всего лишь игрой, которую придумал отец для своего мальчика, то подсказки должны были быть обязательно. Ведь не одни же они тут играли. Должны были быть и другие игроки. Вот только вопрос, куда делись эти другие игроки? И какие еще ловушки ждут ее по пути? Пока что скелетов и человеческих останков не встречалось. Но кто знает, вдруг все еще впереди. Любовь Яковлевна почувствовала, что ее вновь охватывает паника. Чтобы не поддаться ей, она строго сказала самой себе: «Будем решать проблемы по мере их поступления». И принялась изучать стены своей камеры. Свет тут имелся в избытке. Сверху по потолку извивался и светился красным светом настоящий китайский дракон. Люк, через который попала в помещение Любовь Яковлевна, находился в изгибах дракона, где-то в районе кончика хвоста и задних лап. Сам дракон был сделан то ли из стекла, то ли из пластика, полупрозрачного материала, светящегося изнутри красным светом. Выглядел светильник достаточно тяжеловесно, и Любовь Яковлевна, блуждая вдоль стен, то и дело подозрительно поглядывала на него. Хорошо ли дракон укреплен? А вдруг он свалится ей на голову? Этого ей только не хватало. Увы, стены ничем ей не помогли, пол тоже. Оставалось неисследованным одно единственное место — прямоугольник, который закрывал собой матрас. «А ну-ка!» — поднатужившись, Любовь Яковлевна приподняла матрас. «Что-то есть!» На полу были какие-то черточки и линии. Сдвинув матрас подальше, она поняла, что под ним нарисована точная копия дракона на потолке. И что это должно означать? Чтобы разглядеть дракона целиком, Любовь Яковлевна сдвинула матрас к стене. Потом отошла и сама. Стоило ей сойти с прямоугольника, очерченного матрасом, как камень у стены немедленно отполз в сторону, открывая проход дальше. Вот оно что! Матрас своим весом блокировал некий механизм, позволявший открыть дверь. Теперь путь был открыт, и Любовь Яковлевна поспешила вперед. После успешного решения загадки настроение у нее было приподнятое. В принципе, ничего сложного не предлагалось. Все загадки были вполне решаемы. Нужно было лишь проявить чуточку смекалки, и решение обязательно находилось. Но уже в следующем помещении, в которое попала Любовь Яковлевна, ей пришлось снова поволноваться. В этом помещении дверь имелась и не была ничем замаскирована. К ней даже прилагался ключ, но он был подвешен высоко к потолку в стеклянной колбе, заполненной переливающейся всеми цветами радуги вязкой жидкостью. Первым побуждением женщины было разбить эту колбу, но сразу же встал вопрос, чем это сделать. Оторвать голыми руками кусок кирпича или плитки не получалось. Пришлось снова ломать голову, потом щупать все подряд, пока руки не наткнулись на шатающийся кирпич. Бросать его не пришлось. Стоило этот кирпич вытащить, как колба сама стала медленно опускаться вниз. Она была подвешена на цепи, которую привел в движение спрятанный механизм. Так Любовь Яковлевна оказалась в следующей комнате, которая тоже была заперта. «Да что же это такое? Будет когда-нибудь конец всем этим комнатам? Я так могу бродить тут до скончания веков, а мне нужно наверх!» Любовь Яковлевна сказала это и взглянула на потолок. И не удержалась, улыбнулась. В потолке комнаты отчетливо просматривался люк. Но как до него добраться? В этой комнате не было даже матраса, голый пол. Пришлось искать, комбинировать, соображать. В одном месте удалось извлечь стальные стержни, в другом — короткие алюминиевые планки. У тех и других имелись пазы, соединив которые, Любовь Яковлевна получила вполне приличную стремянку, по которой и поднялась наверх. Но что это? Она вновь очутилась не где-то в жилых помещениях, а в крохотной круглой комнатке. Несмотря на свои миниатюрные размеры, Любовь Яковлевна с трудом могла тут развернуться. В эту комнату выходили сразу три двери. Одна — та, через которую сюда попала учительница. Две другие были закрыты. Кроме того, из этой же комнатки еще выше вела новая на сей раз винтовая лестница. «Понятно», — пробормотала учительница. «В этой комнатушке сходятся все маршруты. Судя по всему, я прошла номером один. Но есть еще номер два и номер три». Где-то раздавались голоса. Любовь Яковлевна прислушалась. Голоса звучали взволнованно. Кажется, ее искали. Она была тут, но не могла подать о себе весточку. «Эй, я тут! Сюда!» Вместо того, чтобы приблизиться, голоса стали удаляться. «Ну и как же дать знать, где она? Не стены же ей ломать для этого. Да и чем? Голыми руками?» Стремянка, увы, осталась внизу, и спускаться за ней учительница не желала. «Хватит с нее этих квестов. Может быть, детям это и было бы интересно. Но ее затеи хозяина стали раздражать. Нашелся тоже шутник». Любовь Яковлевна еще немного послушала у стены, но голоса уже стихли. Ее то ли не услышали, то ли взяли неправильное направление поисков. Ничего не оставалось, как идти наверх. Лестница была такой узкой, а ступени такими крутыми, что в некоторых местах женщине приходилось буквально протискиваться. Это не прибавило ей ни хорошего настроения, ни любви к мастеру-затейнику, организовавшему весь этот подпольный лабиринт. Зато последняя дверь, которую ей пришлось открыть, не таила в себе никаких фокусов. Разве что открывалась она лишь со стороны лабиринта. А вот со стороны зимнего сада, куда и попала Любовь Яковлевна, открыть ее было невозможно. Шагнув под заросли тропических растений, увидев из окон окрестный пейзаж, Любовь Яковлевна едва не разрыдалась. Небо, свобода, открытое пространство. Да чего же это было здорово после тесноты подземелья. Даже черное и голое по зиме поле, расстилавшееся вокруг дома, казалось ей сейчас невероятно живописным. Только сейчас она поняла, в каком напряжении находилась, пытаясь выбраться из подземелья. Нет, ей это развлечение совсем не показалось веселым. Любовь Яковлевна буквально не чувствовала под собой ног. Она рухнула на диванчик, но тут же подскочила, потому что в поясницу ей врезалось что-то твердое. Это оказался пакет со школьной сменкой, на котором учительнице удалось найти надпись «Женя В. 5А». В мешке оказались теплые уличные ботинки и куртка. Радости Любови Яковлевны не было предела. «Женька тоже был тут!» — восклицала она, прижимая ботинки к груди, словно это было невесть какое сокровище. «Он, как и я, попал в лабиринт, а потом выбрался. Но если выбрался, то где он? Ах, может быть, все гораздо хуже? Может быть, мальчик до сих пор еще там?» И Любовь Яковлевна со всех ног поспешила из зимнего сада. Некогда ей любоваться красотами тропического леса, запертого под стеклянным куполом. Она должна спасти свой цветочек, своего воспитанника. Ладно, я такая ловкая и умная, справилась и выбралась. А Женя? А если ему задания попались потруднее? Или маршрут для него оказался более суровым? Он мог застрять где-нибудь там, в подземелье. Возможно, хозяевам дома все это и казалось забавной игрой, но для заблудившегося маленького гостя лабиринт мог стать смертельной ловушкой. И Любовь Яковлевна отправилась вниз, чтобы сообщить остальным о том, что поиски Жени нужно вести в другом месте.